Глава 13. Виктор. Да, он полез в драку. Как сопливый юнец. Виктор никогда не дрался из-за женщин. Вообще, да, дрался и часто, но не из-за женщин. Как-то не нужно ему это было. Они и без драк падали к его ногам. Но этот орущий дебил возле дома Лики довел Виктора до ручки. Причем очень профессионально довел, следует признать. Сразу виден специалист в выматывании чужих нервов. Он всего лишь спросил. «Это ты, что ли, хахаль Лики? А ты не стар для нее?» И все. У Виктора потемнело в глазах от ярости. «Он стар! Он и стар!» Да что этот скотина о себе думает? Как будто он моложе Виктора. Мало того, что спившийся придурок еще и на Лику виды имеет. В общем, да, Виктор получил свой фингал и разбитую губу. И теперь можно было пару-тройку дней не показываться на работе. Отпуск у него непредвиденный. Так бывает, да. Сотрудники, конечно, на следующий день с самого утра телефон оборвали. Оно и неудивительно. Антон же не умеет держать язык за зубами. Небось, уже во всем офисе разболтал об излишней активности Виктора. Не то чтобы Виктор был против. Пусть чешут языками, может, будут меньше клеиться. Его раздражала временная неактивность. На людях в таком виде не покажешься. Знакомые замучают ненужными вопросами. Как же видный жених, успешный бизнесмен и с разбитой губой. Виктор хмыкнул и тут же поморщился. Губа давала о себе знать. Необычные ощущения, давно забытые. Зато его порадовало вчера беспокойство в глазах Лики. Он надеялся, что беспокоилась она о нем, а не о том типе, который надрывал глотку за воротами. Жаль, рано пришел. Они еще не все съесть и выпить успели. А после драки уже и настроения не было сидеть. Так что быстро разошлись и разъехались. Виктор поехал с Димкой и Наташкой. Они попытались было завести его в больницу или вызвать врача на дом. Виктор только пальцем у виска покрутил. Нашли инвалида. Само заживет. Не впервые. Трель телефона заставила Виктора нахмуриться. Вот кого еще могло принести? И почему именно сегодня? Пришлось подойти и ответить. Консьерж Петр Михайлович, пожилой мужчина лет 70, не меньше, бодро доложил. «Виктор Алексеевич, к вам дама!» И в поле зрения Виктора появилась Лика. Анжелика. Ничего страшного не случилось, так небольшая драка. Кроме губы, глаза и, возможно, самолюбия, у Виктора ничего не пострадало. Анжелика прекрасно это видела, но все же давила в себе желание заполошно побегать вокруг и выплеснуть напряжение через крик. Хотелось пожалеть Виктора, как мелкого пацана, впервые разбившего коленку. Это в тебе нереализованный материнский инстинкт вопит, не иначе, старательно увещевала она себя. И правда, нужна ему ее помощь? Очень вряд ли. Он собирался домой вместе с Димкой и Наташкой, хмурый, недовольный, в сторону Лики даже не посмотрел. И последнее ее задело, даже обидело. Плевать на их разборки с Сергеем. На нее мог хотя бы взглянуть. Проводив гостей, Анжелика какое-то время бесцельно слонялась по дому. Настроение и так не особо хорошее, теперь упало до отметки «Все гады сволочи! Всех убью, одна останусь!» Нет, Виктор определенно мог хотя бы взгляд на нее кинуть перед отъездом. С матерью ее он попрощался, а ее саму словно и не заметил. А Анжелику всегда раздражало такое пренебрежительное отношение к собственной персоне, да и вообще. Адрес Виктора она нашла быстро. Позвонила Антону, спросила в лоб. Естественно, вечером она никуда не поедет. А вот завтра утром, если не передумает, можно и съездить. Тем более у нее были дела в городе. Их, правда, можно отложить, а можно и совместить. Вечер прошел относительно спокойно. Анжелика тренировала выдержку. Ближе к ночи позвонила соседка Бабнюра, у которой Анжелика обычно брала парное молоко. То самое, которое полезно, потому что домашнее. Молоко Анжелика, конечно, кипятила, во избежание, как говорится. Баба Нюра была женщиной одинокой, жила совсем небогато, а заодно знала все сплетни, касавшиеся их местности. Вот и в этот раз она затараторила, едва Анжелика взяла трубку. «Ликочка, хахля твоего в машине с мигалкой увезли. Вроде как полиция. Что он натворил-то?» «Какого хахля, баб Нюр?» — не поняла Анжелика. «У меня нет никого». «Как нет?» — изумилась первая сплетница в округе. «А Сережка? Он всем рассказывает, что ты привечаешь его. Скоро свадебка. Врет, что ли?» «Врет, баб Нюр». Анжелика подавила желание нагнать ту машину с мигалкой и надавать Сергею Тумаков. «Это ему хочется так думать». «Ах, он подлец!» — заахала бабка. «Так тогда правильно сделали, что повязали его. Будет другой раз головой думать». «Был бы чем думать», — фыркнула про себя Анжелика.